ideal customer. Представьте себе своего целевого клиента, свой целевой рынок. Again, clarity is very important. И здесь я повторяю, не менее важна четкость. All the market research in the world is aimed at becoming clear about the customer. Потому что все маркетинговые исследования мира создаются только для того, чтобы четче представлять себе клиентов. How else would you describe a perfect customer? Как еще вы бы описали своего идеального клиента? Now here's an exercise that we do. И вот упражнение, которое мы делаем. We say, imagine that you met someone socially or at work. Мы говорим, представьте, что вы с кем-то познакомились на работе или просто в общении. And the person asks you, what do you do? И человек спрашивает вас, чем вы занимаетесь? And you always describe your product in terms of benefits. И вы всегда описываете свой продукт или услугу с точки зрения выгоды для клиента. Now, number three, why should your ideal customer buy your product or service? What value does he get? Третье, почему должен ваш клиент, потенциальный или идеальный, покупать ваш продукт? Какую ценность он получает? And you need to know why. What is the value that your customer enjoys from buying your product or service? Вы должны понять, что, зачем, что, какова причина. Now let us say we're talking about financial services. Let us talk about insurance. Допустим, давайте поговорим о страховке. So now you have explained why a person should have proper insurance. Если вы объяснили самому себе, почему человек должен приобретать страховку. I say, okay, I'm convinced I need insurance. Я говорю, допустим, хорошо, вы меня убедили, мне действительно нужна страховка. The next question is, why should he or she buy it from you rather than from someone else? Следующий вопрос, почему ваш клиент должен купить страховку именно у вас, а не у кого-то другого? And it's amazing how many people make the sale and then lose it to someone else. Очень часто люди продают человеку, клиенту концепцию продукта, но сам продукт он покупает у другого. So why should someone buy the product or service from you personally? Так почему же этот человек должен купить то, что вы предлагаете именно у вас? Now, question number five is, where is your ideal customer? Пятый вопрос. Где ваш идеальный клиент? The clarity you have with regard to where your ideal customer is, the easier it is for you to market. Чем чаще вы поймете, где ваш клиент и каков он, тем проще вам будет его искать. Number six, who is your competition? Шестое, кто ваши конкуренты? I know that the company is growing rapidly. Я знаю, что компания сейчас растет потрясающими темпами. But you meet competition or hear about competition all the time. Но при этом мы встречаемся с конкурентами и слышим о конкурентах постоянно. So you must think through, who is my competition? Поэтому продумайте, кто ваши конкуренты. And then, in what ways is your product or service superior to your competition? И потом подумайте, почему ваш продукт или услуга, чем он лучше, чем продукт или услуги ваших конкурентов? One thing you can offer a customer that no one else can offer. Вы должны сконцентрироваться на том единственном, что только вы можете предложить клиенту. Людям не интересен ваш продукт или услуга. Их интересует лишь то, как ваши продукты и услуги могут быть полезны им. Определите ценность вашего продукта или услуги для клиента. Чем полезен ваш продукт или услуга вашему клиенту? Что выигрывает ваш клиент, покупая именно у вас? Как изменит ваш продукт или услуга жизнь вашего клиента? So, let's talk about money orientation. Top people think continually about how they can earn and keep more money. Так вот, давайте с вами поговорим про ориентацию на деньги, когда люди размышляют над тем, как они могут зарабатывать больше. How can they serve other people better? Как они могут служить другим людям лучше? And then how can they hold on to the money rather than spending it all? Как сохранять деньги вместо того, чтобы пускать их по ветру? So number one, determine your desired hourly rate. Поэтому первое, определите свою желаемую оплату в час. How much do you